7.3. Издержки на долговременном этапе. На долговременном этапе времени фирма может менять все используемые факторы производства. В данном разделе мы покажем, как руководитель выбирает сочетание факторов производства, которые минимизируют издержки производства определенного объема продукции. Мы также постараемся показать взаимосвязь между долговременными издержками и объемом выпуска продукции. Выбор факторов производства, минимизирующих издержки. Начнем с рассмотрения фундаментальной проблемы, с которой сталкиваются все фирмы. Как выбрать такое сочетание факторов, чтобы достичь определенного объема производства с минимальными издержками? Для упрощения возьмем два переменных фактора – труд, измеряемый в часах работы, и капитал, измеряемый в часах использования машины и оборудования. Мы исходим из предположения, что и труд, и капитал могут быть наняты или арендованы на конкурентных рынках. Цена труда равна ставке зарплаты W, а цена капитала – арендной платы за оборудование R. Мы предполагаем, что капитал арендуется, а не приобретается, и поэтому можем поставить все деловые решения на сравнительную основу. Страница 202. Например, работники могут наниматься на зарплату $12,000 в год, а капитал арендоваться за $75,000 в год. Так как труд и капитал привлекаются на конкурентной основе, мы принимаем цену этих факторов постоянной. Тогда мы можем сконцентрировать внимание на оптимальном сочетании факторов производства, не беспокоясь, что крупные закупки вызовут скачок в ценах на используемые факторы производства. Из-за коста. Начнем с рассмотрения издержек производства, которые могут быть представлены в виде из-за кост. Из-за коста включает все возможные сочетания труда и капитала, в которые имеют одну и ту же суммарную стоимость, то есть все сочетания двух факторов производства с равными валовыми издержками. Чтобы увидеть, как выглядит из-за коста, вспомним, что валовые издержки ТЦ на производство определенного объема продукции равны сумме издержек на оплату рабочей силы W, L и капитальных издержек RK. ТЦ равно W, L плюс RK. Формула 7.3. Для каждого значения валовых издержек уравнение 7.3 графически выражается отдельной из-за костой. Например, из-за коста С нулевое на рисунке 7.2 описывает все возможные сочетания факторов производства, приобретение которых обходится в С нулевое. Если мы перепишем уравнение валовых издержек 7.3 как уравнение для прямой линии, мы получим К равно ТС дробь R минус, скобка открыта, W дробь R, скобка закрыта, L. Из этого следует, что из-за коста имеет угловой коэффициент равный дельта К дробь дельта L равно минус, скобка открыта, W дробь R, скобка закрыта, что является отношением ставки заработной платы к арендной плате за пользованием капиталом. Данный коэффициент аналогичен угловому коэффициенту бюджетной линии, с которой сталкивается потребитель, потому что этот коэффициент определяется ценами товаров, в одном случае ценами факторов производства, в другом ценами на готовую продукцию. Угловой коэффициент из-за коста показывает, что если фирма отказывается от единиц затрат и экономит дубль В долларов, чтобы приобрести дубль В дробь R единиц капитала по цене R долларов за единицу, валовые издержки производства остаются теми же. Примечание диктора. Далее, на странице 203 следует рисунок 7.2. Зависимость объема выпуска продукции от минимальных издержек производства. Конец примечания. Например, если ставка зарплаты была бы $10, а арендная плата $5, фирма смогла бы заменить одну единицу труда двумя единицами капитала, без каких-либо изменений валовых издержек. Выбор факторов производства. Предположим, мы хотим достичь объема выпуска продукции Q1. Как мы можем сделать это с минимальными издержками? Посмотрите на из-за косту на рисунке 7.2. Проблема заключается в том, чтобы выбрать точку на данной кривой, которая минимизирует валовые издержки. Рисунок 7.2 показывает решение данной проблемы. Предположим, фирма хотела бы потратить С нулевое на приобретение факторов производства. К сожалению, ни одно сочетание факторов, которое позволило бы фирме достичь объема выпуска Q1, не может быть приобретено за сумму С нулевое. Выпуск продукции Q1 может быть достигнут при затратах C2 с использованием K2 единиц капитала и L2 единиц труда, либо K3 единиц капитала и L3 единиц труда, но C2 больше минимальных издержек. Страница 204. Тот же выпуск продукции Q1 может быть достигнут более дешевым способом при издержках C1 за счет использования K1 единиц капитала и L1 единиц труда. Фактически, из-за коста C1 является самой нижней, которая допускает выпуск продукции Q1. Точка касания из-за кванте Q1 и из-за коста C1 определяет набор факторов производства L1 и K1, минимизирующие издержки. В этой точке углы наклона из-за кванте и из-за коста одинаковы. Когда затраты по всем факторам производства растут, угол наклона из-за коста не меняется, так как цены на факторы производства не изменились. Но отрезок из-за коста между осями координат увеличивается. Предположим теперь, что цена одного из факторов производства, скажем, труда, возрастает. Тогда угол наклона из-за коста, скобка открыта, W/R, скобка закрыта, увеличивается, а сама кривая становится круче. Это показывает рисунок 7.3. Первоначальная из-за коста C1 и фирма минимизирует издержки, производя объем продукции Q1 в точке А, используя L1 единиц труда и K1 единиц капитала. Когда цена труда растет, из-за коста становится круче. Кривая C2 отражает увеличение цены труда. Сталкиваясь с увеличением цены труда, фирма минимизирует свои издержки на выпуск Q1 единиц продукции в точке Б, используя L2 единиц труда и K2 единиц капитала. Примечание диктора. Далее на странице 204 следует рисунок 7.3. Замена вводимого фактора, когда его цена меняется. Конец примечания. Страница 205. Фирма реагирует на повышение цены труда, заменяя в производственном процессе труд капиталом. В нашем анализе технологий производства мы показали, что предельная норма технического замещения МРТС труда капиталом равняется угловому коэффициенту из-за кванте, взятому с обратным знаком, и равна соотношению предельных продуктов труда и капитала. МРТС равно минус дельта К дробь дельта Л равно МПЛТ дробь МПКТ. Формула 7.4. Выше мы отмечали, что из-за коста имеет наклон дельта К дробь дельта Л равно минус W дробь R. Из этого следует, что когда фирма минимизирует издержки производства, при некотором объеме выпуска выполняется следующее условие. МПЛТ дробь МПКТ равно W дробь R. Перепишем его в другой форме. МПЛТ дробь W равно МПКТ дробь R. Формула 7.5. Уравнение 7.5 показывает, что при минимальных издержках каждый дополнительный доллар затрат на производственные факторы добавляет одинаковое количество выпускаемой продукции. Предположим, например, что ставка зарплаты составляет $10, а арендная плата за капитал – $2. Если фирма использует производственные факторы так, что предельный продукт труда и предельный продукт капитала равны 10, ей будет выгоднее нанимать меньше рабочих и арендовать больше капитала, потому что капитал в 5 раз дешевле труда. Фирма может минимизировать свои издержки только тогда, когда затраты на производство дополнительной единицы продукции одни и те же, независимо от того, какой дополнительный фактор производства используется. Пример 7.3. Воздействие штрафов за сброс промышленных сточных вод на выбор факторов производства. Металлургические комбинаты часто строятся вблизи рек. Река представляет собой недорогое транспортное средство как для перевозки руд к месту производства, так и для вывоза готовой продукции с завода. Река также представляет собой дешевый способ ликвидации отходов производственного процесса – сточных промышленных вод. Страница 206. Например, металлургический комбинат перерабатывает сырье методом измельчения таконитных полезных руд в пыль. В данном случае железо извлекается с помощью магнитного поля и далее направляется в технологический процесс. Отходы обогатительного производства сбрасываются в реку. Фирма платит за это относительно невысокие штрафы, тогда как альтернативные способы очистки или утилизации сточных вод обходятся значительно дороже. Поскольку отходы обогащения представляют собой нерастворимые частицы, которые могут нанести ущерб посевам и рыбным запасам, агентство по охране окружающей среды сочло необходимым накладывать штраф за промышленные сбросы. Как должен отреагировать руководитель фирмы при введении штрафных санкций, чтобы минимизировать издержки производства? Предположим, что до введения санкций фирма производит 2000 тонн металла в день, используя капитал в 2000 машин и часов и 10 тысяч галлонов воды, содержащие отходы производства, которые возвращаются обратно в реку. Руководитель фирмы считает, что 1 час машинного времени стоит $40, а сброс использованных промышленных вод в реку обходится в $10 за галлон. Общие издержки производства, следовательно, составляют $180 000, 80 тысяч на капитал и 100 тысяч на сточные воды. Как отреагирует руководитель на введение штрафа в $10 за галлон промышленных отходов, спущенных в реку? Рисунок 7.4 показывает результат минимизирующей издержки. На вертикальной оси откладывается использование фирмой капитала в машинных часах, а на горизонтальной оси показывается объем промышленных сбросов воды в галлонах. Рассмотрим вначале, как осуществляется производство на фирме, когда штраф за вредные сбросы отсутствует. Точка А представляет такое сочетание капитала и объема промышленных вод, которое позволяет фирме производить 2000 тонн металла в день при минимальных издержках. Так как фирма минимизирует издержки, А лежит на изокосте BC, которая соприкасается с изоквантой. Угловой коэффициент изокоста равен минус $10, деленное на $40, равно минус 0,25, так как единица капитальных затрат стоит в 4 раза дороже единицы объема промышленных вод. Примечание диктора. Далее, на странице 207 следует рисунок 7.4, график минимизации издержек производства в зависимости от объема. Конец примечания. Когда сброс промышленных стоков облагается штрафом, стоимость использования промышленных вод возрастает с 10 до $20 за галлон, так как за каждый галлон промышленных вод, который стоит $10, фирма должна платить дополнительно правительству еще $10. Штраф за сброс промышленных вод увеличивает стоимость промышленных вод по отношению к капиталу. Чтобы производить тот же объем продукции при минимальных издержках, руководитель должен выбрать изокосту с угловым коэффициентом минус $20, деленное на $40, равно минус 0,5, который соприкасается с изоквантой. На рисунке 7.4 DE представляет собой соответствующую изокосту, а точка F – необходимое сочетание капитала и промышленных вод. Движение от А к F показывает, что при введении штрафных санкций за сброс промышленных вод, применение альтернативных производственных технологий, которые делают упор на большем использовании капитала 3,5 тысячи машин и часов и меньшем промышленных вод 5 тысяч галлонов, выгоднее прежнего производственного процесса, который не предусматривал вторичного использования промышленных вод. Общие издержки производства возросли до $240 000. $140 000 на капитал, $50 000 на промышленные воды и $50 000 штрафа за сброс промышленных вод в реку. Из этого решения мы можем сделать два вывода. Страница 208. Во-первых, чем легче замена факторов в производственном процессе, тем более эффективен штраф или другая санкция, чтобы сократить промышленные сбросы в реку. Во-вторых, чем выше норма замещения, тем легче фирме избежать штрафа. В нашем примере штраф мог бы достичь $100 000, если бы фирма не внесла изменения в используемые факторы производства. Однако металлургический комбинат выплачивает только $50 000 штрафа за счет передвижения производства от точки А к F. Минимизация издержек при различных объемах производства. В предыдущем разделе мы видели, как фирма, минимизируя издержки, выбирает сочетание производственных факторов, чтобы достичь определенного объема производства. Теперь мы продолжим анализ, чтобы увидеть, как издержки фирмы зависят от объема выпуска продукции. Чтобы сделать это, определим для каждого объема производства количество факторов, которые минимизируют издержки, а затем подведем итоги. Упражнение по минимизации издержек может быть выполнено для любого объема производства, рассматриваемого фирмой. Примечание диктора. Далее, на странице 208 следует рисунок 7.5, траектория развития производственной деятельности фирмы. Конец примечания. Страница 209. На рисунке 7.5 показан типичный результат данного анализа. Каждая точка А, Б, С, Д и Е представляет собой точку касания закоста и изокванта фирмы. Кривая, идущая наверх и вправо от начала координат и прослеживающая точки соприкосновения, является траекторией расширения экономической деятельности. Эта линия включает все сочетания труда и капитала, которые выберет фирма, чтобы минимизировать издержки для каждого объема производства. Если использование обоих факторов производства увеличивается, по мере роста выпуска продукции кривая будет выглядеть примерно так, как на рисунке 7.5. Траектория расширения экономической деятельности фирмы представляет информацию о валовых издержках на все переменные факторы производства при изменении объема выпуска продукции фирмы. Она подсказывает нам самые низкие валовые издержки на долговременном отрезке для каждого объема выпуска продукции.